Светловолосая красавица спряталась в своем вместилище, кажется, своей силой чуть приобняв мальчика. Волна холодной, но при этом теплой лично для него энергии прошлась по нему, окончательно разбудив. Вместе с этим был и другой эффект. Миазмы тьмы чуть отошли, из-за чего молодой человек видел больше. Очевидно, матушка озаботилась его проблемой. Михаил чуть улыбнулся, после чего, не создавая лишних шумов, вышел из своего номера в узкий коридор, пытаясь сконцентрироваться на том, где больше тьмы. Пустив немного энергии в глаза, мальчик увидел, в каком направлении сгущается всепроникающая энергия чего-то. Чувствуя, что никто персонально его ждать не будет, молодой человек побежал в сторону уплотняющейся тьмы, параллельно переставая усиливать глаза. Даже без этого темной энергии было достаточно, чтобы видимость его зрения практически полностью упала и, если бы не помощь матушки, можно было и ослепнуть. «Нужно хотя бы попробовать научиться это как-то контролировать», — промелькнула мысль у Михаила. Ощущать себя настолько ограниченным прямо перед возможной опасностью ему не очень нравилось. Долго искать номер, откуда сочилась темная энергия, не пришлось. Михаил за неделю жизни в этом ресторане низшего разряда успел в духовной форме изучить его вдоль и поперек на случай, если нужно будет бежать. Мальчик никогда не забывал про опасность появления мага в жизни. Паранойя была с ним и чувствовала себя просто прекрасно. Плюс, ко всему прочему, он уже был во снах трактирщика и его детей, подарив им немного своей энергии, поэтому прекрасно знал, кто и в каком месте ночует. Номер Фидо и Фиуса, помрачнел молодой человек, так звали детей трактирщика. На самом деле, как уже узнал Михаил, они были на редкость хорошими детьми. Впрочем, неудивительно, жили неплохо, отец дарил им любовь и прививал свои нормы, из-за чего росли они вполне хорошими людьми. «Малыш, дверь уже взломана», — шепнула ему проявившаяся возле него матушка. Прислушавшись к словам матушки, попытавшись открыть дверь, молодой человек с удивлением понял, что замок действительно был уже выломан, из-за ночной темноты, что была еще и наложена на особенности его зрения, умноженную на черные миазмы. Объективно, Михаилу нужно было щуриться, чтобы что-то увидеть. Эту проблему точно нужно было как-то решать. Дверь с легким скрипом открылась. В этот же миг на Михаила что-то сделал рывок. Мальчик только и успел, что рефлекторно защитить себя магией, однако это не потребовалось. Матушка, незримо охранявшая мальчика, взяла энергией смерти в холодные тиски тварь, точно ожидая что-то подобное. На этом ничего не остановилось. Казалось, что кто-то наоборот нажал на спусковой крючок, из комнаты детей вспыхнула чернотой, которая чуть не откинула Михаила к стене. Некто выбежал из номера и попытался сбежать. Молодой человек умудрился защититься астральной энергией, после чего, из-за густоты тьмы в округе толком ничего не видя, доверившись слуху, сконцентрировал как можно больше энергии и потянул на себя. Даже не потянул, а резко дернул, насильно обрывая связь физического тела и энергетического. Естественно, что подобному весьма страшному трюку его обучила матушка. Как ни странно, но подобного рода приемы были для него естественными, сами его способности были заточены на это. Тело, которое из-за густоты энергии молодой человек не мог почувствовать, издало подобие хрипа, после чего упало, ударившись на бегу об стену. Девушка, державшая в тисках какую-то вьющуюся черную змею, улыбнувшись подобно гордой матери за своего ребенка, едва слышно топнула ногой, из-за чего темно-зеленая энергия смерти распространилась вокруг, возвращая молодому человеку видимость, хотя бы частично. «Легче, дитя», — погладила свободной рукой по голове моргающего мальчика, в глазах которого слишком уж резко изменилась палитра. Казалось, в небольшом коридоре стало чуть прохладнее. Вероятно, причина, почему к ним еще никто не пришел, заключалась в том, что номер братьев находился у винного погреба, где больше никого не было. «Спасибо, матушка», — чуть дрогнул голос молодого человека. Он перевел свое внимание на энергетический сгусток в руке, из которого выходили черные миазмы. Что удивляло, перед ним было что угодно, а не демон. Михаил мог это понять потому, что сгусток энергии частично искажался, иногда словно по привычке пытаясь принять мужскую фигуру, что чернота рубила на корню. «Дай это мне», — перехватила душу из руки молодого человека девушка. Михаил мог видеть, как энергетический сгусток стал извиваться и дергаться, но куда ему до светловолосой красавицы. Две души покрылись зеленой энергией, после чего матушка, мягко улыбнувшись, вернулась в череп фейтрупаитки, захватив с собой души неизвестных существ. Оболочка черной змеи упала, после чего начала прямо на глазах мальчика рассеиваться. Непроизвольно взгляд молодого человека перевелся на бездыханное тело мужчины, однако он не планировал рассеиваться. «Фух», — непроизвольно вздохнул Михаил, представляя, сколько же ему нужно будет задать вопросов матушке. Девушка в своем вместилище, казалось, едва слышно засмеялась. «Проверь братьев, Михаил», — напомнила девушка мальчику. «Я же пока займусь извлечением информации». Кивнув, Михаил таки вошел в их комнату, подсознательно ожидая того, что на него сейчас опять кто-то выпрыгнет. К счастью, этого не произошло. Перед взором мальчика предстала небольшая комната с двумя кроватями, на которых мирно лежали Фидо и Фиус. Михаил подошел к одному из братьев, после чего хлопнул громко в ладони. «Они не проснулись. Нет, даже если вас убили, то я насильно верну ваши души и заставлю жить», — вырвался раздраженный вздох у Михаила, что, учитывая, насколько лет он выглядел, было даже забавно. Вместилище матушки чуть дрогнуло. Кажется, слова мальчика ее сильно развеселили. Молодой человек приподнял веко Фидо, увидев там одну сплошную черноту. Наверное, обычный человек мог этому и испугаться, но после всего пережитого мальчика можно было назвать кем угодно, а не обычным человеком. «Усыпили?» – прошептал молодой человек, нахмурившись. «Взяли под контроль, все равно. Главное, что они неодержимы. Это бы он точно увидел». Михаил сконцентрировал энергию с намерением помочь, после чего влил ее в тело ребенка, почувствовав, как из-за нерациональной растраты энергии закололи его руки, через которые проходила энергия и источник. Чернота начала медленно исчезать из приоткрытого глаза, после чего, когда она полностью исчезла, Фидо резко заорал, так громко, что Михаил едва не отпрыгнул. Молодой человек вздохнул, после чего взмахом руки захлопнул рот мальчика. В обычном случае этот трюк был бы для него тяжеловатым, так как у живых существ, по словам девушки, было естественное сопротивление, у магов оно было, впрочем, многократно сильнее и зависело уже от их уровня сил, которое еще нужно было определить. Однако молодой человек только что влил в ребенка свою энергию, из-за чего сопротивление уменьшилось многократно. «Че что? Что происходит? Фидо, Фидо!» Михаил легко узнал голос отца детей. Вероятно, не только он проснулся, но только он решил пойти проверить обстановку. В конце концов, какой отец не узнает крик своего ребенка? «А Мариер, здесь тело!» Михаил устало потер глаза, встретившись взглядом с ребенком, который пытался открыть рот, но у него ничего не получалось. Ужас, который мальчик видел в глазах Фидо, заставлял еще более устало вздыхать. Отец семейства, с растрепанными волосами и наспех надетыми штанами, растеряв весь свой образ спокойного человека, оправданно, впрочем, забежал в комнату, уставившись на стоявшего в центре помещения Михаила. «Что здесь?» Понимая, что ему нужны заранее аргументы для будущего диалога, молодой человек показательно вытянул руку и сделал щелчок, из-за которого пространство на мгновение прошло едва заметной рябью. Трюк в потенциале опасный и очень страшный, так как молодой человек буквально искажал напрямую своей энергией пространство. Этому его матушка не учила, так бы она не смогла, но пока он был способен этим лишь пугать простых людей. Молодой эмметр быстро изменился тон трактирщика. Михаил непроизвольно вновь вздохнул, понимая, что теперь вежливо будет вести себя владелец трактира, а не он. «Твоих детей попытались похитить, трактирщик», — изменился тон молодого человека, став намного более покровительственным. Дабы его детский возраст перестал мозолить взгляд мужчине, он чуть исказил голос астральной энергией. Ему этого не хотелось, однако идти против чужих норм, среди которых ему жить, просто глупо и недальновидно. Боковым зрением Михаил видел, как задрожал Фидо, продолжая уже со слезами на глазах, которые тот старался быстро вытереть, пытаться открыть рот. Трактирщик, казалось, непроизвольно чуть сгорбился. По крайней мере, к нему здесь не относились так же, как в той деревне. Уже хоть что-то. Не покажи Михаил магических способностей, так его не стали бы слушать. К счастью, сориентировался молодой человек довольно быстро, показав свой статус, из-за чего он быстро взял ситуацию под контроль. Имея же хороший пример в виде Фиуса, которого мальчик еще не успел разбудить, объяснить ситуацию было и того проще. «Значит, вы говорите, что смогли схватить тех, кто устраивает беспорядки в Лакусе?» — уже намного спокойнее спросил трактирщик. «Но разве вы его не убили?» — перевел он взгляд на тело, которое самолично затащил в номер. Тело мертво, но не душа, улыбнулся добродушно мальчик. Он намеренно это сказал, и намеренно, говоря это, сделал голос таким, словно он маленький мальчик, построивший замок из песка, о чем теперь с потайной гордостью рассказывает маме. Реакция получилась правильной, мужчина осознал вполне недвусмысленный намек, чуть побледнев. Разговор пошел еще легче. Магов боялись, у людей с магическими способностями было больше прав и возможностей. Дошло до того, что мальчик узнал об отдельной судебной системе, до которой, вероятнее всего, может еще и в случае какого-то серьезного преступления не дойти. Род, отвечающий за мага, совершившего что-то выходящее за все доступные рамки, будет иметь право сам покарать потомка. И он это действительно сделает, боясь потерять репутацию и очернить себя. Опять же, несмотря на это, до официального суда дело не дойдет. В головах местного населения маги были едва ли не отдельной расой. Многие, как казалось мальчику, сейчас даже не знали о том, что они могли сами стать в потенциале магами, если бы начали познавать и погружаться в какую-то стихию или, наверное, даже идею. Поэтому трактирщик, несмотря на щепетильность ситуации, легко принял сторону Михаила и даже от всего сердца начал его благодарить за спасение детей, клятвенно пообещав, что он не выдаст его принадлежность к магам. К счастью, долго эти разбирательства не проходили, и вскоре Михаил смог, предварительно разбудив хлопающего глазами Фиуса, реакция при пробуждении которого весьма сильно отличалась от Фидо, вернуться в свой номер, чувствуя сильную усталость. «Матушка, у вас получилось что-то узнать?» Вернувшись на кровать, спросил уставший молодой человек. Его уже не интересовало, что будут делать с телом. Разве что было немного интересно, как будет выкручиваться трактирщик, если свидетели произошедшего таки найдутся, мало ли кто и что мог услышать, побоявшись выйти из номера. Девушка не отвечала какое-то время. «Я не уверена, Михаил». Ее голос стал намного напряженнее. «Матушка», молодому человеку решительно не понравился тон девушки. «Нам нужно бежать из города, дитя». Немедленно стал голос девушки как никогда серьезным. «Что произошло?» Непроизвольно вновь сел молодой человек, чувствуя, как быстро забилось его сердце. «Я могу ошибаться, вероятно», решила предупредить его заранее матушка. Образы воспоминаний были слишком нечеткие. «Демоны, малыш, демоны». Признаться, не слишком впечатлился молодой человек, уже ожидавший подобного. В конце концов, буквально выдернул душу нечто, напоминающего демона. Вопрос, конечно, в количестве и их могуществе, но все равно в пределах хоть и печальных, но ожиданий. Демоны готовят жертвоприношение. Они хотят освободить настоящего ангела, Михаил, и они почти добились своей цели. Михаил застыл, а душа, которую я схватил, человека, стал голос девушки грустным. Раба, продавшего свою душу, Михаил, в обмен на частицу их силы. Их много, малыш, они буквально по всему городу, прячутся в канализациях, поэтому ты и не видел их. Матушка на мгновение замешкалась, не слишком уверенная в том, как воспринимает все Михаил. Тьму. Вот теперь мальчик по-настоящему чувствовал, в какой же заднице он находится. Химеры же тем временем прибыли в город. Глава 16. На следующее утро Михаил проснулся практически отдохнувшим, не считая еще более активизированной паранойи. Тело ощущалось бодрым, источник почти не болел, лишь по чуть-чуть напоминая о том, что кое-что опять произошло. В голове после ночной пробежки немного шумело, однако это была мелочь, на которую мальчик совершенно не обращал внимания, больше сосредоточившись на всплывшей весьма и весьма глобальной проблеме. «Матушка, похищенные дети еще живы?» Уже на следующее утро спросил молодой человек, отдыхая на улице. Он просто дышал свежим воздухом, смотря на мимо проходящих людей. Присел на бочку у какого-то магазинчика. На него пока не обращали внимания, однако у Михаила были мысли, что вскоре его все-таки заметит и прогонит. Впрочем, плевать, роса сидела возле него. Матушка толком и не управляла ей, лишь имитируя мимику на лице. Молодой человек старался брать с собой ребенка как можно чаще, чтобы она могла наблюдать за людьми и слушать то, о чем он говорит с матушкой. «Малыш, твоих сил будет недостаточно», как показалось мальчику, покачала головой в черепе феи трупоедки девушка. «Ты умный ребенок и должен понимать, что это слишком опасно. Они живы?» Беззаботно повторил свой вопрос Михаил, чуть улыбнувшись. Он говорил негромко, боясь привлечь лишнее внимание, хотя и так был уверен, что мимо проходящие люди смогут обратить внимание на движущиеся губы ребенка с заросшими волосами. Не дождавшись ответа, молодой человек решил пойти с другого бока. «Матушка, как вы думаете, я хочу умереть?» «Что, кажется, чуть подвисла девушка?» «Дитя, даже если бы ты захотел умереть, то отправиться за кромку я тебе не позволила бы в любом случае, понимаешь?» Это было сказано нежным, любящим тоном, из-за которого по спине мальчика прошелся легкий холодок. Он уже не обращал внимания на то, как искажался голос девушки. Тут важен был сам контекст предложения. Михаил вздохнул. «Я не к этому», — облокотился на стену магазинчика молодой человек, сосредоточив свой взгляд на детях, с решительными лицами несущих корзинку с купленной на рынке едой. Помогали своей матери. Дети были вполне счастливы своей жизнью. «Матушка, больше всего на свете я не хочу умирать, вы это знали?» «Твое желание можно понять», — по тону девушки было понятно, что она чуть улыбнулась. «Еще больше я не хочу отдавать никому свою душу». Михаил непроизвольно вспомнил свое относительно недавнее пребывание на астральном плане. Ощущение того, что он находится под чьей-то абсолютной властью, пускай даже вполне знакомого и дружелюбного существа, ему, мягко скажем, не понравилось. Попадать же в лапы к существам, что уж точно к нему дружелюбными не будут, не хотелось и подавно. «К чему ты ведешь, Михаил?» — оставался голос девушки таким же мягким, но уже не настолько жизнерадостным. «Дети еще живы?» — повторил он свой вопрос. Матушка молчала, но Михаил уже знал ответ. Нетрудно было догадаться. Тем не менее, ему нужно было услышать ответ от девушки. Момент больше психологический. «Да, они живы, наконец», — ответила матушка тоном усталой женщины, сын которой постоянно делает какую-то шкоду. «Вы не хотите им помочь?» «Хочу», — абсолютно искренне сказала матушка. Все же, она любила детей, в своем понимании, но это лишние риски. «Даже если ты просто постараешься привлечь внимание, тебе этого нельзя делать, Михаил». «Почему?» — чуть приподнял бровь мальчик, подняв взгляд на облака. Быстро собирались мрачные тучи. «Кажется, скоро опять должен начаться дождь. Уже к осени идет, что ли? Или осень наступила только недавно?» — поджал губы Михаил. «А там и зима недалеко». Получив память Рина, молодой человек неожиданно понял, что он не очень любит зиму. Даже больше, чем не очень. «Потому что информацию ты будешь распространять удобным для тебя способом, через сны», — неспешно начала пояснять матушка. «Видел ли ты много магов с похожими способностями?» «Я вообще пока мало магов видел», — чуть пожал плечами мальчик. «Дитя, ты понял, что я имею в виду?» — вздохнула светловолосая красавица. «Не обязательно напрямую контактировать с магами», — непроизвольно невинно улыбнулся Михаил. «Достаточно привлечь их внимание». Начался небольшой дождь. «Михаил, маги редко бывают дураками, кажется», — покачала головой девушка. «Если Рода сначала и сосредоточится на проблеме демонов, то потом точно заинтересуются тем, кто привлек их внимание. Даже если они тебя прямо и не поймают, но узнают о твоем существовании. Пока рано». «И что, вы предлагаете этим демонам так просто освободить этого ангела?» — чуть нахмурился мальчик. «В этом мире была религия, хоть и пока для молодого человека малопонятная». Многого Михаил не знал, однако из полученной информации следовало, что, во-первых, здесь боготворили первого императора Мариуса, и даже те, кто жил за пределами империи Марус. Кроме этого, время от времени мальчик слышал упоминание каких-то богов, а учитывая то, что от Сулы, девушки, которая ему помогла быстрее добраться в город, он услышал, что боги мертвы. Вероятно, ему нужно будет потратить ночь на то, чтобы поподробнее узнать о местной религии. Если на земле она была как средство манипуляции людьми, то здесь — как средство манипуляции людьми, но уже имеющие под собой очень неприятную, вполне реальную почву. И почему-то у мальчика были мысли, что ангел, которого хотят освободить демоны, не будет нести добро и справедливость. Иначе бы демонам просто не было бы смысла его распечатывать. И Михаил бы еще мог подумать, что слуга богов может быть нужен для каких-то исконно демонических целей, а сам он добрый и невинный. Тем не менее, ангела кто-то запечатал. Если легенда ходит по сей день и о ней знают даже простые люди, то были и те, кто точно знал о том, что ангел существует. Наиболее вероятно, что ангела запечатали маги. У демонов, насколько я понял, тут подход немного иной. Раз запечатали, значит, не смогли убить. Этот ангел должен быть настоящей машиной для убийств, раз его не смогли окончательно убить маги прошлых поколений, а раз его вообще хотели убить, и даже пошли на запечатывание, молодой человек непроизвольно прикрыл глаза, приходя к довольно печальному выводу. Ангел, что бы это ни было, дружбы и магии нести не будет, а нечто другое. Его теория могла бы легко дать трещину, учитывая, что местный контингент людей со сверхъестественными способностями мог запечатать ангела только потому, что посчитали его потенциальной опасностью, однако в таком случае та сущность могла попробовать сбежать. Был вариант, что ее гнусно заманили, тем не менее, если боги убиты, то куда бежать слуге богов? Как то существо вообще мыслит, что оно будет делать, когда поймет, что некому больше служить? Дефицит информации мальчика немного напрягал, но у него были вполне обоснованные мысли полагать, что по-настоящему хорошим слугу богов назвать нельзя, особенно учитывая, что тут было вполне реальное вторжение нечисти. Этот мир уже наглядно показал, что выжить здесь, безвозмездно помогая другим, очень сложно, если вообще возможно. Когда та сущность выберется, дитя, родом не останется ничего, кроме как объединиться и пойти решать проблему. «Ты же, мой луч надежды, будешь уже далеко», — нежно прошептала, словно пытаясь зачаровать своими словами, девушка, с той же нежностью окутав его своей энергией. Кажется, матушка решила на него чуть надавить, дождь же усиливался. «Как вы думаете, матушка, что станет со всеми теми жертвами и городом, если та сущность выберется?» Из-за того, что дождь начал набирать обороты, медленно превращаясь в ливень, молодой человек видел, как стали быстро расходиться люди. Даже владелец магазинчика, на бочку которого он сел, просто закрыл дверь и задвинул небольшие шторы, проигнорировав Михаила. Вскоре на улице почти не осталось людей. Начала греметь гроза. «Я уже говорила», — искаженным голосом прошептала едва проявившаяся перед ним девушка, начав гладить по голове, «что ты для меня особенный ребенок. Меня мало интересуют незнакомые люди, Михаил». Молодой человек повернул голову на девушку, встретившись с ее взглядом, нежный, любящий, но абсолютно безумный. У девушки была настоящая мания, куча противоречий, искаженное восприятие вещей и еще много того, о чем мальчик даже не предполагал. Если светловолосой красавице в какой-то момент что-то или кто-то не понравится, как это ни печально, мальчик мог понять, почему тот старый маг временно ограничил девушку, лишив тела, создав, правда, кучу лишних сложностей. Сейчас Михаилу нужно было выступать, во-первых, как сдерживающий фактор, а, во-вторых, стать для девушки персональным психологом. Наверное, если то, что с ней произошло, вообще можно как-то лечить. Молодой человек мягко улыбнулся. «Я вас тоже люблю, матушка». Улыбка девушки стала еще счастливее. Любящая мать всегда будет рада услышать от своего ребенка, что он ее любит, независимо от того, сколько ему лет. Простые слова, а какое влияние. «Пойдемте обратно в тот трактир». Девушка кивнула и вернулась в свое вместилище. Михаил слез с бочки, покрыв себя совсем тонким слоем астральной энергии, после чего неспешно пошел в номер. Тело росы болванчиком отправилось за ним. Естественно, что ее от непогоды тоже защитили. По пути Михаил остановился, едва прищурившись. Своим естественным чувством он ничего не ощущал, но его зрение смогло уловить небольшой налет уже знакомой энергии. «Матушка, я вижу эту светло-зеленую энергию. Они где-то недалеко». Маленький череп на шее мальчика чуть шевельнулся. «Тебе нужно уходить, Михаил, сейчас же». По голосу матушки можно было понять, что она его уже не просила. Это был прямой приказ. Михаил молча поднял взгляд на небо. Немного подумав, он невинно улыбнулся. «Эти демонопоклонники прячутся в канализациях, да?» Едва слышно прошептал мальчик. «Михаил». Мальчика сковала энергия девушки, из-за чего он потерял возможность самостоятельно двигаться. Молодой человек, впрочем, оставался спокойным. «Они не могут знать о том, что у меня есть духовная форма», с той же легкой улыбкой продолжил говорить Михаил. «Шанс того, что они смогут сделать что-то моей духовной форме, еще меньше. О моем же теле позаботитесь вы, матушка. Они не должны знать, а они и не узнают. Достаточно лишь привлечь энергией». Ударил гром. Михаил непроизвольно чуть вздрогнул, вспомнив о недавней певице. Матушка, обратив на это внимание, едва хмыкнула, ослабив свою хватку. Холодная к живым существам энергия девушки отступила, возвращая возможность мальчику двигаться. А рабы демонов, В тело я могу вернуться в любой момент. Главное, чтобы меня не успели сковать чужой силой. Маловероятно, что обычные люди, получив немного силы, сразу научатся манипулировать душами. Быстро нашелся с ответом молодой человек. Матушка немного помолчала. Вновь ударил гром. Наконец, немного нехотя она приняла решение. «Хорошо, дитя. Пускай это будет для тебя новым опытом. Перед этим ты заключишь контракт с духами, которых возьмешь с собой». Включая своего Игниса, в голосе девушки звучала исключительно забота. Увы, следующее предложение в корне поменяло смысл, который несли ее слова. «Но, если ты по какой-то причине не вернешься, Михаил, я превращу этот город в месторождение нежити. Ценой своей души я открою прорыв на план смерти, ты меня понял?» Голос девушки все еще звучал участливо и добро, однако из-за этих слов Михаилу показалось, словно его ударили по лицу. Кажется, матушка нашла способ, как им можно манипулировать. Он здесь был. 5 крупных фигур остановились у трактира. 4 из них могли говорить, но это компенсировала 5-я химера. Единственный, кто говорил, и кто говорил много. Химерам было плевать на непогоду. Ориентировались они не на следы физические, но магические. Не обходилось и без простой логики. Куда мог отправиться маленький беглец из ближайшей к лесу духов деревни? Очевидно, что в ближайший к деревне город, в конце концов, у него не было ни нормального средства передвижения, чтобы пойти дальше, ни достаточной провизии, чтобы свернуть свой путь куда-то еще. Оставался Лакус. Лишь после этого химеры стали вслушиваться в фон. Несмотря на то, что Михаил перестал выпускать лишнюю энергию, какой-никакой след все равно был, особенно учитывая, что ему нужно было сдерживать флер воздействия матушки, дабы в случае чего его не приняли за мага смерти. Ко всему прочему, химеры, даже учитывая, что магами в полном понимании этого слова не были, и не в полном, имели поразительный нюх на их воздействие и сам факт существования. Такими их создали, ищейками, и, вероятно, палачами. Уже когда они хотели зайти в трактир, химера с сильно выпирающим чем-то в шее резко повернула голову. Там, под шлемом чуть улыбнулся Громила. Для остальных это был словно приказ к действию, они сорвались в бег, сквозь ливень побежав на магическое воздействие, которое почувствовали. Бежали они неестественно тихо и аккуратно, что было особенно странно, учитывая их габариты. Остановились они у люка, который едва удалось найти Михаилу. Система канализации в этом мире, к счастью, была уже достаточно развита. Он, правда, этого особо не ощутил. Люк был заботливо открыт, поэтому химеры, не имея сомнений в том, куда побежала их цель, спустились вниз. К счастью, ширины люка хватило, чтобы они влезли, а то ситуация могла принять весьма необычный оборот. Туннели в канализации оказались даже слишком широкими, с кучами разных проходов и переходов, чем-то напоминая настоящие катакомбы. Ощущение энергии Михаила неожиданно исказилось, частично смешавшись с чем-то неправильным. Не сомневались эти существа в том, что преследуют именно нужную цель, опять же из-за банальной логики. Где здесь можно было найти магов, если это только не их цель? А если можно, то почему неизвестный сразу подался в бега? Единственная разговаривавшая химера нахмурилась, начав вслушиваться в свои ощущения. То, что до этого он не чувствовал, а если и чувствовал, сосредоточившись на вполне конкретной цели, то не обращал внимания, теперь стало намного сильнее. Темные духи, или, нет, химера перестала улыбаться, став намного серьезнее. Держаться вместе, отдал он мягким, спокойным голосом команду, после чего пошел по следам уже намного осторожнее. Они еще даже не представляли, на что наткнуться. Как и не представлял Михаил, мальчику было относительно несложно найти возможность попасть в канализацию, уж с его способностями и подавно. В своей духовной форме он быстро достал необходимую информацию, после чего спустился в канализацию, поверхностно изучив переходы. Ему не требовалось заходить слишком далеко, просто довериться своему зрению, сгущавшаяся тьма услужливо подсказывала ему, в каком направлении нужно двигаться, дабы привести к вероятным конкурентам. Михаил послушался матушку и быстро заключил контракты с духами, не желая испытывать ее терпение. Вероятно, девушка так сильно бы не переживала, если бы могла в форме духа путешествовать с ним, однако она как не могла далеко отойти от своего вместилища клетки, так и не может. Взять же с собой материальный предмет в призрачной форме Михаилу слишком накладно. Бесспорно, теоретически возможно, влиять на материальный мир, В конце концов, он мог, но слишком уж много подводных камней получалось. Конечно, было тело росы, которое могла использовать девушка, однако ей также пришлось бы взять под контроль тело Михаила, это ограничило бы еще больше. Прятать же где-то тело было довольно опасно, учитывая, что на него идет охота. Да и вообще оставлять бессознательное детское тело без присмотра не слишком безопасно. В любом случае дело оставалось за малым, привлечь внимание химер, после чего натравить на нечисть в городе. Наткнулся на них мальчик быстро, с его зрением в этом не было ничего сложного. Признаться, крупные, устрашающие фигуры мужчин, вероятно, в закрытой одежде немного напугали мальчика, однако он взял себя в руки, принявшись исполнять наспех придуманный план. Главное было не дать химерам понять, что его, по факту, и нет, пришлось держать определенное расстояние и по пути оставлять побольше родной энергии, на которую легко клюнули эти существа. В конце концов, откуда они могли знать, что преследуют духа? Они не могли этого знать. Даже подумать в таком ключе было сложно, с духами тут мало кто контактировал, если вообще кто-то. Поднявшийся же ливень ситуацию для молодого человека лишь улучшил. Ухудшившаяся видимость обеспечила ему дополнительную маскировку, из-за которой никто не видел ничего странного в том, что его нельзя было разглядеть. Слишком доверять сверхъестественным чувствам – не самая лучшая идея. Михаил спустился вниз, побежав по извилистым переходам. Канализация даже пугала своими размерами, словно намекая, что раньше у нее были немного другие функции. Сгущавшуюся тьму разгоняли духи, с которыми заключил контракт Михаил, из-за чего он не терялся в пространстве. «Если на кого-то наткнемся, прекращайте любое воздействие», — отдал приказ Михаил. Духи ответили образом согласием, и лишь гнезд в зрении мальчика чуть мигнул, как бы намекая, что это и так очевидно. Чем ближе Михаил подбирался к демонопоклонникам, тем тяжелее ему становилось. Создавалось впечатление, что на него начали давить стены. Поднялся какой-то неприятный запах, что особенно странно, учитывая, что молодой человек не мог их нормально чувствовать в призрачной форме. Естественно, что бесконечно бежать он не мог. В конечном итоге он таки наткнулся на первого демонопоклонника. На перекрестке Михаил неожиданно столкнулся с проходившей мимо фигурой. Молодой человек застыл прямо перед ничем не примечательным мужчиной, что тоже остановился, начав удивленно крутить головой. Не увидел, но почувствовал, понял мальчик, рефлекторно перестав дышать. Это было бесполезно, да и, в общем-то, в призрачной форме вообще не нужно, однако чисто психологически ему было так легче. Духи, естественно, тоже перестали как-либо себя проявлять. В конечном итоге раб темных существ поморщился, в последний раз помотал головой, словно избавляясь от наваждения, после чего буквально прошел сквозь Михаила по своим рабодемоническим делам дальше. Был высок шанс, что он пересечется с химерами. И почему-то молодой человек сомневался, что появление подобного неучтенного фактора их остановит от преследования цели. По крайней мере, Михаил на это надеялся. Значит, так, непроизвольно улыбнулся мальчик. Его улыбка была чуть нервная, но оттого не менее довольная. Ведь он почувствовал возможность. Молодой человек побежал дальше, в конечном итоге найдя странный переход, куда привело его зрение, благодаря чему он вышел в уже полноценные, самые настоящие катакомбы, которые вели его строго вперед. Михаил перестал бежать, ощутив что-то плохое. Медленным шагом он пошел по узкому переходу, чувствуя всеми фибрами своей души, что впереди происходило что-то не очень хорошее. Сделав глубокий вздох, молодой человек пошел дальше, пока не вышел в просторный зал, где лежали десятки детских и, в редких случаях, взрослых тел бессознательных людей, которых толпы рабов, продавших свою душу за мнимую силу, с безразличными лицами молча стаскивали в повозки, что тащили лошади с почерневшим зрачком. Было маловероятно, что они тоже продали свои души, однако с ними точно что-то сделали. Помещение было настолько пропитано темной энергией, что видимость для молодого человека опять упала едва ли не до нуля. Это уже не просто пугало, но и раздражало. Духи затихли, и лишь один игнист чуть-чуть освещал тьму своим огнем. Михаил вышел к сложенным телам, наклонившись к ближайшему бессознательному ребенку. Дышит, непроизвольно вздохнул от облегчения Михаил. Ему удалось насчитать порядка 40 детей, и было совершенно непонятно, скольких уже увезли. Псевдодемонов было порядка 10, что, на самом деле, было немало. Во-первых, раз существовали демонопоклонники, то должны существовать и сами демоны. Во-вторых, только здесь их было 10, с одним пересекся Михаил по пути, и одного они с матушкой уже смогли поймать. Сколько их на самом деле, неизвестно. К сожалению, девушка не могла в буквальном смысле вырвать все нужные воспоминания у души, какие-то отдельные образы еще да, но вот так просто узнать вообще все было нельзя, особенно учитывая, что сознание человека, продавшего свою душу в обмен на весьма сомнительное могущество, начинало искажаться, пропитываясь слишком чуждой энергией, из-за чего матушке было еще сложнее понять полученные ей образы. По крайней мере, Михаил догадывался, в какое направление везут бессознательных детей, как ни странно, но к реке, где по легендам и запечатан ангел. Куда еще? Осталось немного пода. Мысли Михаила оборвались. Его взгляд неожиданно пересекся с одним из демонопоклонников, что смотрел ему прямо в глаза. Присмотревшись, молодой человек понял, что тьмы он распространяет меньше всех. Точнее, распространяет ее настолько мало, что казалось, словно он почти что обычный человек. Михаил понял, что игры закончились и попытался вернуться в свое тело, но прямо в этот момент мужчина чуть хмыкнул и тело молодого человека сковала появившаяся из-под ног черная змея, едва ли не замораживая скользкой, буквально мерзкой энергией. Тело молодого человека непроизвольно задрожало. У него не было страха змей, но менее страшно от этого не становилось. Остальные 9 псевдочеловек совершенно не обращали внимания на действия своего, видимо, руководителя, продолжая неспешно переносить тела. Они вообще действовали так, словно его не замечали. Духи, попытавшиеся помочь Михаилу, были подавлены легким пассом руки неизвестного. Продолжая чуть улыбаться, мужчина подошел к мальчику. Михаил смог его разглядеть получше, черноволосый, тощий, с большими кругами под глазами. Сами глаза, черные и холодные. Впрочем, взгляд самого обычного человека, объективно, встретишь такого на улице и пройдешь мимо. «Зачем ты сюда пришел, мальчик?» Раздался в его голове спокойный, уравновешенный голос. Михаил ничего не ответил, вместо этого разом высвободив из своего источника как можно больше энергии. Он не смог выбраться, но... Что это? Здесь кто-то есть? Демонопоклонники почувствовали всплеск энергии, начав оглядываться. Подобные действия явно удивили мужчину. Он сделал еще один взмах рукой, и все сразу успокоились, на мгновение застыв, после чего, словно ничего и не произошло, продолжили заниматься своими делами. Вот теперь мальчику стало по-настоящему страшно. Он понял, что перед ним непростой демонопоклонник, и непростой демон. «Зачем ты это сделал?» Удивленно приподнял бровь демон, перестав улыбаться. Он не создавал какой-то жуткой атмосферы, но от этого легче особо не становилось. Михаил понимал, что перед ним находится тварь, притворяющаяся человеком. Настолько хорошо, что даже молодому человеку было сложно определить его принадлежность к демонам. Перед ним явно не слабое темное существо, далеко не слабое. «Какова твоя цель?» Михаил смотрел в черные, спокойные глаза существа, сильно похожего на человека, после чего ярко, невинно улыбнулся. Просто попытался выбраться. Мужчина наклонил голову, словно увидел перед собой какого-то странного зверя. На мгновение демон застыл, словно машина, перед которой возникла ошибка, и что пытается понять, каким образом действовать. В конце концов, перед ним был не человек, а тварь, что, вероятно, полностью поглотило сознание ранее простого человека. «Врешь». Михаил грустно опустил голову, сделав вид, что его задели слова демона. «Я», — шмыгнул он невинно носом. «Да никогда, дяденька, ты тянешь время», — нахмурился демон. Его образы, которые он отправлял Михаилу, стали намного более холодными и неприятными. «Это слишком глупо». Демон сам оборвал свой образ, переведя взгляд на проход, из которого пришел мальчик. Михаил не мог повернуть голову, но уже знал, кто там. «Ваят как?» – протянул нежным, мягким голосом химера, откинув вырванную голыми руками голову демона-поклонника. Михаил отчетливо увидел, как стало наполняться помещение зеленой энергией, частично подавляя тьму. Так это действительно была ловушка. Что же, это было ожидаемо. Но, честно говоря, я удивлен тому, что здесь обитает. Хозяин будет рад вас вскрыть. Остальные 9 рабов демона остановились, разом обратив внимание на нежданных гостей. На короткое мгновение наступила гробовая тишина. Демон перед ним заметно помрачнел. В следующий же миг пространство взорвалось буйством цветов. Демону пришлось отвлечься от Михаила, чем тот воспользовался, наплевав на то, что химеры могут его почувствовать, потянув из плана очень много энергии. Энергетическое тело пронзило болью, однако мальчик, сжав зубы, направил магическое воздействие. В тот же миг существо, что его сдерживало, просто исчезло, растворившись под натиском энергии Михаила. Из-за того, что темная сущность была возле него, по нему тоже ударил сильный поток энергии. Духи, следуя приказу молодого человека, выбрались из-под оков демона, после чего сразу же нанесли по нему коллективный удар. Михаил, частично дезориентированный из-за буйства красок, боли по всему духовному телу и тяжести контрактов с духами, попробовал сбежать, понимая, что больше ничего сделать он не сможет и вмешиваться в битвы подобного уровня ему противопоказано. Но у него не получилось. Слишком наивно, раздался в его голове холодный, промораживающий голос потустороннего существа, после чего его духовное тело буквально скрутило и куда-то потянуло. Последнее, что успел сделать Михаил чисто рефлекторно, освободить духов, включая Игниса. Осознал себя мальчик уже в каком-то предмете, почувствовав сильную тесноту, словно его заставили надеть одежду не по размеру. Мальчик видел перед собой исключительно тьму и ничего больше, понимая, какие же у него проблемы. Кроме того, что он перестал что-либо слышать, молодой человек также потерял возможность прыгать на родной план. Единственное, что с ним осталось, его канал на астральный план. Да демоново отродье, вырвалось у мальчика. Он стал делать попытки вырваться из этой тьмы, но у него ничего не получалось. Не просто не получалось, нет, он даже не мог воздействовать своей энергией, все тело просто слишком болело. Только что он пропустил через себя безумное количество энергии, которую пока его духовное тело не может выдержать без последствий. Лишь бы матушка не выполнила свое обещание, еще больше ужаснулся Михаил, с удвоенной силой попытавшись выбраться. Он не знал, в чем его заперли, но это было и не так важно. Иногда он слышал на краю сознания какие-то шумы. Судя по всему, химеры вместе с демоном и его рабами устроили битву, и почему-то мальчик не болел ни за одного из них. «Тесно тут, да», — раздался, кажется, сзади него голос, или возле, или над ним. Молодой человек попытался повернуть голову, но, естественно, у него ничего не получилось. Маловероятно, что в предмете, куда его запихнули, вообще было такое понятие, как лево или право. «Да, тесно», — ответил усталым тоном мальчик, чувствуя, как болит все тело. Голос говорившего был довольно старым. На самом деле, Михаилу даже показалось, что с ним заговорил какой-нибудь его близкий старший родственник. Голос был добрым, даже участливым и заботливым. «Мальчик, правда, этим не обманывался. А я здесь уже 2 недели», — пробурчал старик. «Знаешь поговорку про любопытную кошку?» Михаил чуть приоткрыл рот. Все же, этот мир был во многом похож на его прошлый. Про кошку, которую любопытство сгубило. «Да», — голос старика в этой темноте стал намного довольнее. «У меня есть к тебе предложение, малец. Как ты смотришь на то, чтобы вытащить меня отсюда? Заодно и сам сбежишь. Если мои ощущения меня не подводят, то ты, мальчишка, в скором времени начнешь подглядывать за девицами». Михаил чуть поджал губы. Он, в общем-то, уже, хоть и непроизвольно. И что это за намеки такие? Намек на то, что он астральный маг и можешь путешествовать по астральному плану. Или речь идет о путешествиях в духовной форме. Странное чувство юмора у доброго дедушки. «Господин, у меня есть определенные сомнения в том, что у меня получится», — стал голос мальчика виноватым. Старик чуть помолчал. «Что ты знаешь о магах отражений?» Мальчик внезапно нахмурился. Ему в голову неожиданно пришла одна мысль. «Можно встречный вопрос?» «Конечно, мы же никуда не спешим». Голос мага наполнился заметным сарказмом. «Если это клетка для душ, понять это было довольно просто. То почему их тут только 2? Откуда ты знаешь, что их тут 2? Удивленно уточнил маг отражений. «Вы сами только что и ответили». Голос мальчика был таким же дружелюбным. Маг помолчал, после чего добродушно засмеялся. «Ладно, в честь нашего сотрудничества, мальчик. Тут было слишком тесно, поэтому, когда мне удалось прийти в себя, я их развоплотил». По спине Михаила прошелся холодок. «Уже представляю рожу той твари, когда она это поймет. Хе-хе». Старик довольно засмеялся все тем же добрым, веселым смехом, после чего резко замолчал. «Но давай, все же, поспешим, если меня не обманывают мои чувства, то битва уже подходит к концу, и демон в случае нашего побега вновь нас поймает. Мы же этого не хотим, Михаил отчетливо услышал угрожающие нотки в старом голосе мага. Скорее, даже не угрожающие, а такие, словно добрый дедушка ругает своего шкодливого внука и говорит больше не брать до обеда печенье. Честно говоря, Михаил уже начал привыкать к подобному поведению местных. «Конечно, господин», — уважительно ответил мальчик, понимая, что он либо будет сотрудничать, либо последствия будут весьма печальными. «Рад, что ты все правильно понял», — стал голос мага еще более добрым и заботливым. «У тебя будет всего один шанс, мальчик, у меня осталось слишком мало сил. Если сделаешь что-то неправильно, и сам умрешь, и я умру вместе с тобой. Что я должен сделать?» — сосредоточенно спросил молодой человек. «Всего ничего, просто сломай вместилище грубой мощью». Михаил застыл. «За 2 недели в этой темноте вы таки повредились разумом?» — с участием в голосе спросил мальчик. Все же, даже у него был эмоциональный предел корректности с остальными. Он вообще сейчас не может использовать нормально энергию, а ему тут предлагают сломать эту тюрьму. Это же так просто. Старик вздохнул так, что становилось понятно, насколько же сильно он разочаровался в своем внуке. «Поэтому я и спросил, что ты знаешь о магах отражений, мальчишка. Я вас внимательно слушаю», — уже намного более холодным тоном заговорил Михаил, сам понимая, что будет, если он не вернется. Матушка в порыве чувств могла многое сделать, выполнить свое обещание, лишь то немногое. Ох, усталости, которую можно было услышать в голосе доброго дедушки, хватило бы на 10. Матушке же прямо в этот момент на улице в подворотне сидела рядом с телом мальчика, чувствуя, что ее терпение медленно подходит к концу. Оставить тела на улице была идея Михаила, на случай, если ему придется бежать, он уже будет не в закрытом пространстве, и у него будет больше возможностей для маневра, да и сбежать будет проще. От плохой погоды же физические тела росы и Михаила девушка более чем могла защитить, это для нее проблемой не было. Капли дождя проходили сквозь ее призрачное тело. Взгляд светловолосой красавицы был устремлен на мрачное небо. «Если ты не придешь, если ты не придешь». Она медленно повторяла это себе раз за разом, чувствуя, что скоро дойдет до предела. Из-за ранних действий мальчика она привыкла ему доверять, из-за чего давала больше свободы. Особенно учитывая, что его слова звучали логично. В материальном теле появляться действительно было лишним риском, и безопаснее было отправиться ему одному. Если же он сейчас не вернется, лицо девушки стало непроницаемым. Что ей терять? Уже нечего. Некому мстить, негде жить, даже тела физического нет. Остался один лишь Михаил. Все. Если он не вернется, то какой ей смысл дальше существовать? Сопутствующие же жертвы от ее экстремального ухода уже не будут интересовать девушку. Хоть какой-то след в мире оставит. К сожалению, девушка не привыкла просто разбрасываться обещаниями. Цена жизни мальчика для нее была намного дороже жизни незнакомых ей детей, насколько бы она не любила этих еще не опороченных реальностью существ. Прямо перед матушкой начали мелькать огоньки. Опасность, опасность, опасность. Перед девушкой практически полностью проявился сбежавший дух огня Михаила, начав летать возле девушки. Он слал ей образ за образом, явно испытывая стресс. Это матушку даже шокировало. Дух перед ней уже был слишком умным. Схватил демон. Казалось, что призрачная, практически бесцветная форма девушки окончательно побледнела. Она увидела сквозь призму восприятия Игниса то, что произошло. Канализация. Переходы. Первый демон. Катакомбы. Бессознательные жертвы для будущего ритуала, которых готовит к перевозке. Враг большой силы, увидевший мальчика. «Оставайся с его телом», — отдала безэмоциональным тоном приказ девушка, не сомневаясь в том, что дух подчинится. Тело росы дернулось, после чего резко встало. Матушка, управляя телом ребенка без разума, взяла свое же вместилище, после чего надела на шею. Используя для передвижения тело девочки, она быстро направилась к Михаилу. Лучше уж попытается спасти свое дитя, чем уничтожит целый город. Если же не спасет, жители Лакуса, прятавшиеся от непогоды по своим домам, даже представить себе не могли, что от одной единственной жизни зависит то, будут они жить или обретут нечто иное. Глава 17. Кто такой маг отражений в широком смысле этого слова? Михаилу мало что объяснили, но, скажем так, открыли глаза. Маг отражений – тот, кто отражает, — вздохнул молодой человек, поняв, что большего он не услышит. Правда, Кое-что он действительно понял. Отразить, в буквальном смысле, речь идет не только о зеркалах или других отражениях. Смысл тут совершенно другой. Что можно отразить? Конкретно в данной ситуации, Михаил догадался уже сам, его энергетические раны, цену за то, что он сможет взять с плана больше, чем может в данный момент проглотить. Оставался вопрос такой неприятной вещи, как закон сохранения энергии. Даже если не задаваться вопросом, как это вообще возможно, его повреждения должны были куда-то деться, но куда, если это не какая-нибудь магия жизни, концепция которой была проще. Тем более, чем речь идет не о теле физическом, а о намного более хрупкой субстанции, душе. На что отразиться? Куда? Итак, уже начал терять терпение добрый дедушка, явно чувствуя, что шанс выбраться у него уходит из-под носа. «Куда я денусь, господин?» – стал голос мальчика смиренный. «Но я хочу вас предупредить». Тон Михаил резко потерял любые краски, став намного холоднее. Конечно, его голос был достаточно высокий, чтобы нивелировать его серьезность, однако добрый дедушка все понял правильно. «Я тебя внимательно слушаю. Если со мной что-то случится, то моя матушка будет очень расстроена», — грустным тоном невинно уведомил мага Михаил, вновь поменяв свой тон. «Поверьте, вы не захотите видеть ее грустной». Под конец предупреждения голос мальчика вновь стал добрым и невинным, словно он не угрожал, а просто говорил своему ленивому дедушке, что его матушка может быть на него зла, если он не будет гулять на улице. Старик помолчал, после чего вновь добродушно засмеялся. Он точно не ожидал настолько явной угрозы, сказанный добрым, невинным тоном от еще совсем маленького ребенка. «За юбкой своей матушки прячешься, мальчишка?» «Да, а что?» Маг отражений перестал смеяться, чуть закашлившись. «Демоны с тобой, я больше не чувствую колебаний за пределами ловушки, так что поспешим, шанс еще должен быть. Ты почувствуешь, когда нужно начать тянуть энергию. Не дай первый император, ты этого не умеешь. Не волнуйтесь, господин, я более чем способен на это», заверил старого мага мальчик, прикрыв глаза. Он и так ничего не видел, моргать даже не обязательно было, сейчас он в духовной форме, в конце концов, просто вопрос привычки. Почувствовать воздействие старого мага оказалось просто. Михаил ощутил, как его покрыло какой-то странной энергией, чем-то напоминающей по своей консистенции ртуть, либо нечто похожее, после чего его словно разделило, стало двое. Он увидел свое отражение, или не свое. Мальчик на мгновение настолько растерялся, что чуть не потерял концентрацию, что ему делать сейчас было точно нежелательно. Ощущения были крайне чуждыми, однако он довольно быстро пришел в себя, сконцентрировавшись на том, чтобы начать тянуть астральную энергию с плана. Сначала ему это делать было еще страшно, однако, взяв немного энергии, он понял, что не чувствует никакой боли. На самом деле, он с шоком понял, что вся его боль, все микронадрывы, которые он получил, потянув слишком много энергии, исчезли, отразившись на собственно, на отражении. «Быстрее!» – прохрипел на краю сознания старик. Подобные фокусы ему явно тяжело давались. Молодой человек больше не колебался, разом потянув столько энергии с родного плана, сколько мог. Увидеть матушка, что делает молодой человек, вполне возможно, что у нее случился бы сердечный приступ в духовной форме. Михаил открыл кран на возможный максимум. В него хлынуло столько энергии, что уже в самом лучшем случае бы убило, но мальчик этого не чувствовал. Вместо этого с огромной скоростью его отражение буквально рвалось на куски. Пространство тюрьмы задрожало. Безумное количество энергии начало выходить из духовного тела мальчика. «Ты куда столько энергии, безумец?» «Стой!» – прохрипел постепенно затухающий под волнами энергии голос мага отражений. «Кажется, он не ожидал, что я смогу потянуть столько силы», – пришла мысль молодому человеку, из-за чего ему стало даже немного неудобно. Он сам не ожидал. Михаил, поняв, что больше взять с плана пока не может и, если сейчас не направит энергию и отражение пропадет, в лучшем случае окончательно умрет, даже не стал делать попытки взять под контроль разбушевавшуюся стихию, лишь задав ей подобие цели – уничтожить тюрьму. На мгновение все резко затихло. Казалось, концентрация энергии в ловушке душ достигла максимума. «А Мариер?» – прошептал добрый дедушка. «Так глупо я еще не умирал». В следующий же момент отражение молодого человека разбилось, а вместе с этим и само пространство. Демон, поглотивший человека до того уровня, когда мог идеально имитировать его поведение, смотрел на единственного выжившего Чело. «Нет, не человека. Как я понимаю, прийти к какому-то результату мы не можем», — виновато улыбнулась Химера. «В ходе битвы его одежда пострадала, включая шлем, из-за чего открылся вид на перекошенное, словно застывшее в гримасе безумной усмешки лицо голубоглазого блондина, с непропорционально маленькой головой. Из его горла что-то торчало, иногда, кажется, извиваясь. Впрочем, это совершенно не мешало ему. Ран на нем совершенно не было. Те, что появились в ходе битвы, уже регенерировали. Рядом с ним лежали трупы его подчиненных, чье-то тело буквально сгнило, чье-то будто порвали, чье-то превратилось в массу, распространявшую черную, густую, мерзкую энергию. Похищенные люди, к счастью, остались не задеты перепалкой. Демон, контролируя своих рабов, отнесся к необходимому для ритуала материалу с осторожностью, приказав в ускоренном порядке перетащить тела на повозки. Удивительно, но химеры не стали мешать этому, терпеливо ожидая. Маловероятно, что у них в тот момент проснулась совесть. Нет, просто это в случае чего облегчило бы перевозку возможного материала уже им. В данном случае логика была у обеих сторон своя, личная. Стоит понимать, что химеры не были полноценными магами, и даже неполноценными. У них была повышенная, по-настоящему абсурдная регенерация, фон энергии, оставшийся с ними как побочный эффект, частично подавляющий энергию демона, но этого не хватало для того, чтобы убить тварь, которая перед ними выглядела как щуплый, обычный мужчина средних лет. Впрочем, и нельзя было сказать, что они проиграли. Демон стоял на одной ноге, без руки и глаза, которые ему умудрились вырвать быстрыми рывками химеры. Конечности довольно быстро регенерировали, покрывшись черной жижей, но подделке на человека точно понадобится какое-то время на то, чтобы восстановиться.